Глава 28. Как только за Владом захлопнулась дверь, я приступила к действиям. За окном призывно светило солнце. Конечно, не сходить в такой день на пляж — это настоящее преступление. Однако сейчас были дела поважнее. Купание и загар подождут. Я разложила на кровати весь свой гардероб и пришла в отчаяние. Надеть было нечего. Нет, вон тот белый сарафанчик очень неплох, но какой-то уж совсем скучный. Голубое платье милое, но совершенно не сексуальное, а то в цветочек вообще дурацкое. Я в конце концов остановила выбор на ярко-оранжевом малюсеньком платьице, оставляющем открытым одно плечо. Тогда в магазине я не хотела его брать, сочтя чересчур вульгарным, но девушка-продавец так правдоподобно восхищалась моими формами в этом наряде, что я решилась. Тем более, что в чемодане оно уж точно не занимало много места. Теперь же этот вариант казался мне оптимальным. Да, оно коротковато, но на этом острове понятия дресс-кода настолько размыты, что на это вообще не стоит обращать внимания. К тому же, мои ноги в нем выглядят нереально длинными. Я сделала перед зеркалом несколько танцевальных па и осталась довольна собой. У меня есть все шансы стать звездой танцпола. Еще пара-тройка часов понадобилось на то, чтобы добиться идеальной укладки и навести смоки-айс. С непривычки это удалось далеко не с первого раза. Закончив образ, я подошла к зеркалу. Ну ничего себе, а я, оказывается, вон какая красавица. Теперь оставалось дождаться Влада. Я предвкушала его реакцию на смену моего имиджа. Если уж я, счастливая обладательница этой тонкой талии, высокой груди и стройных ножек, испытала такой шок, то что же будет с ним? Раздался стук в дверь. Интересно, давно ли мой фиктивный женишок научился стучаться? Я открыла, не глядя, развернулась и пошла к окну, за сумочкой. Гордо и независимо. Разговаривать с ним я не собиралась. Обернулась. На пороге стоял Серж. «Это все прекрасно, конечно», — пробормотал он. «Но нам пора выходить. Все в сборе, ждем только вас». «Нас?» «Ну, конечно. Он же не в курсе, что покоритель сердец умотал неведомо куда, и вряд ли в курсе, где носят моего благоверного». Мне хватило сил только на то, чтобы кивнуть головой и издать звук, отдаленно похожий на «Ага». Серж поднял глаза к потолку, как бы желая показать что-то вроде «Ох уж эти женщины», и пошел по коридору в сторону лестницы. Я подхватила золотистый клатч и посеменила за ним. «Сам же говорил, что нам не обязательно ходить строем, как в пионерском лагере», — ворчала я, спускаясь по лестнице. Однако тот, кажется, совершенно меня не слушал. Когда мы всей компанией ввалились в клуб, там уже царила атмосфера безбашенного веселья. Гремела зажигательная музыка, и в центре зала двигались несколько пар. Судя по всему, танец был у местных жителей в крови. Очаровательные мулатки интенсивно двигали своими крутыми бедрами, то подпуская своих партнеров вплотную к своим разгоряченным телам, то вдруг резко отскакивая от них. Я уже несколько прошлась по залу, но Влада так и не обнаружила. От этого сделалось как-то совершенно невесело. Но вот где он может пропадать целых полдня? В опасной близости от меня пронеслась копна черных кудрявых волос. Фигуристая островитянка, лихо шевеля всеми своими прелестями, пронеслась мимо, оставив в памяти о себе запах экзотических цветов. Да уж, одинокому мужчине на этом острове точно скучать не придется. Неужели мой босс совершенно забыл о своем привезенном с родины самоваре, то есть обо мне? Может, он как раз сейчас спускается во все тяжкие в объятиях черноокой соблазнительницы? Тут меня схватили за руку и резко рванули прямо на середину танцевальной площадки. Еще рывок, и мое лицо уткнулось в мужское плечо. Раз, и его обладатель откинул меня на расстояние вытянутой руки. Два, и снова тесно прижал к себе. Этого мгновения мне хватило, чтобы узнать своего неожиданного партнера. Это был Рич. И, как всегда, этот местный мачо выступал в своем излюбленном амплуа банного листа, отвязаться от которого труднее, чем решить задачку по высшей математике. По крайней мере, мне этого не удалось, пока не стихла музыка. «Я так счастлив, что вы пришли», — успел высказать он, пока местный диджей включал следующую мелодию. «Я ждал вас целых два дня». Судя по выражению лица учителя танцев, это был самый долгий срок, который ему пришлось находиться в состоянии томительного ожидания. Чтобы нагляднее изобразить свою многочасовую тоску, он выпустил мою ладонь и прижал свои руки к груди, видневшейся из-под расстегнутой до середины белой рубашки. Я воспользовалась моментом и ринулась прочь от него. Но тут грянул новый местный хит, и тела вокруг снова пришли в движение. Активно работая локтями, я почти добралась до цели, когда вдруг передо мной возникло новое испытание, такой же смуглый, как Рич паренек, и, судя по выпученным из орбит глазам, не менее страстный. Он раскинул руки и затряс худенькими бедрышками, стараясь при этом подобраться ко мне вплотную. Я резко отвернулась и тут же встретилась взглядом с еще одним местным красавцем, черноглазым и усатым. Он подмигнул мне и сложил губы трубочкой, посылая воздушный поцелуй. «Да разрази вас гром!» — от всей души крикнула я. Однако новый танцор, видимо, решил, что я так выражаю восторг по поводу его присутствия, и воодушевленно начал двигать тем местом, где, по убеждению индусов, находится нижняя чакра. Я была близка к отчаянию, когда мне на плечо опустилась чья-то тяжелая рука. Я обернулась, намереваясь испепелить взглядом еще одного мачо, но на этот раз грома и молнии пришлось придержать. Позади, улыбаясь, стоял Серж, и, пожалуй, это был единственный раз, когда я искренне ему обрадовалась. Под раздосадованные взгляды местных красавчиков он взял меня за руку и вывел с танцпола. «Спасибо», — от души поблагодарила его я, — «ты успел вовремя». «Да не за что», — ответил Серж, протягивая мне стакан с соком, а второй рукой придерживая за плечи, чтобы никто из местных не претендовал на мои едва прикрытые оранжевой тряпочкой прелести. А потом вдруг напрягся всем телом и, стерев с лица улыбку, уставился на вход. Я обернулась, чтобы узнать, что вывело из равновесия моего спасителя, и тут же остолбенела сама. Во дверях стоял счастливый, веселый и сказочно красивый Влад. И нет, рядом с ним не было прекрасной тропиканки. За эти полдня он успел обзавестись компанией другого уровня. Рядом с моим боссом был Александрович собственной персоной, а рядышком пыталась влиться в ритм танца его дочь, та самая, на которую оборачиваются все вокруг. Сейчас ее стройную фигурку обтягивало нежное белое платье, а в волосах красовался ярко-красный экзотический цветок. Думаю, на ее фоне я казалась не яркой и сексапильной, а просто вульгарной. Влад окинул нас с Сержем недобрым взглядом. Олигарх с дочкой даже не заметили, с любопытством оглядывая зал. Я отвернулась от этой троицы и перевела взгляд на Сержа. Он тоже смотрел на своего друга неприязненно и даже с враждой.